Глава 10. Я спал и видел прекрасный сон. Лес, речка, вокруг множество элементалей. Вдалеке на высоком холме стоит город, величественный, словно из легенд. Белоснежные каменные стены, мраморные статуи, золотом украшенные врата. Высокие шпили крыш словно пытались пронзить облака, и множество дорог вели в этот город отовсюду. В него стекались люди со всех концов света. Ремесленники, торговцы, поэты и художники, исследователи и величайшие авантюристы. И всех манила загадка, привлекала данное мной, правителем этого города, обещание исполнить любое желание того, кто правильно ответит на один вопрос. А вот что это был за вопрос, я и сам не помнил. Но многие ученые-мужи, обольстительные красотки, талантливые сказители под аккомпанемент легкой музыки выстраивались в бесконечную очередь и пытались ответить. И пусть не давали правильного ответа, но все они получали от меня дары и уходили, чтобы разнести славу о великолепном городе и его щедром правителе по всему миру. Я брал паузу, обдумывая очередной ответ, и отправлялся в прекрасную лощину, где сотни мудрецов прошлого продолжали свою жизнь в телах элементалей. Они слушали меня и мои размышления, отвечали мне, и я возвращался в город. Снова и снова я говорил: «Спасибо, что попытались найти правильный ответ». А гости кланялись, получали щедрые подарки и уходили, давая возможность другим. Я и эта сотня мудрецов не знали ответа на вопрос, и мы пытались найти его всеми силами. Так продолжалась, казалось, вечность. Но в какой-то момент висящее над городом солнце начало стремительно клониться к горизонту. Я еще раз отправился в лощину, но, почуяв неладное, обернулся и вместо города увидел пепелище, руины, завалы и языки беснующегося пламени. Всего на миг я задумался, и вот результат. Я упал на колени, не веря своим глазам, и вместе с темнотой ночи стал вспоминать. Это все уже было. Это все я уже переживал, и этот город. Я жил в нем во время его закладки, будучи ребенком. Я прошел в нем свои первые таинства, будучи юношей, унаследовал его после смерти постаревшего брата и сам стал править. Я сделал его величайшим, будучи правителем, и я потерял его, будучи даном. И потерял не только его. Я открыл глаза, ощущая, как яростно бежит кровь по моим венам и как пульсирует, отбивая ритм войны, мое сердце. А вокруг... «Что за чертовщина?» Удивился я, смотря на следы разрушений, пылающее до горизонта поле, развороченную взрывом мелкую гору неподалеку. А еще видя сотни изувеченных трупов вокруг, чувствуя жуткий смрад крови и затухающие огоньки чужой жизни. Обернулся. На зеленом клочке травы, словно бы из другого мира, кровать. Скрипучая армейская кровать из металла. «Я вообще где? И как я здесь оказался?» «Карррр!» Высоко в небе, так далеко, чтобы ни одно заклинание до него не достало, кружил ворон. Я закрыл глаза и попытался найти Ташу, Агму и Люмина. И нашел их. Километрах в 30, в противоположной от уничтоженной горы стороне. «Карррр! Еще не все!» Закричал, усиливая магией ветра свой голос, Асфодеус. «Круши их!» «Да кого крушить-то и зачем?» Ответы на эти вопросы пришли очень быстро. Мощная магическая волна ударила по едва тлеющему угольку жизни на горном склоне, и сияющий от избытка магической энергии маг поднялся в воздух. «Дьявол, тебе никогда не сломить меня и мой одар! Королевство моих предков будет жить вечно, а ты сдохнешь! Армагеддон!» «Так, только не говорите мне, что это тот самый сэр Григори Дубушский-Орландский. Я же после тренировки всего на секунду прилег в тени дерева перевести дух. Как все это могло случиться?» Впрочем, на мои вопросы некому было отвечать. И мощнейшее заклинание уже призвало на поле боя пятерку метеоритов. Хотя в сравнении с некоторыми реально крутыми заклинаниями это не Армагеддон, а какое-то позерство. У меня было огромное количество духовной энергии, полученной из-за убитых солдат противника, так что я просто пожал плечами и принял этот вызов. Магия земли, воздуха и огня. Неплохо. Мне даже как будто придется чуточку поднапрячься. «Небеса, подчинитесь!» Большая часть собранной силы была направлена на формирование элементаля воздуха. Далеко не обычного элементаля, мало на что способного. «Уничтожь эти глыбы максимально мелко!» В какой-то момент даже пространство будто исказилось, и прямо посреди неба появились огромные жернова из концентрированного до сверхплотного состояния воздуха. Две магические атаки столкнулись, и вместо пяти каменных гигантов, летящих на огромной скорости, подобно кометам, способным принести разрушение на многие сотни километров, на землю начали падать камушки размером даже мельче человеческого ногтя. Неприятный град, конечно, зато никого не убьет. Хотя на ту же сотню километров эти камушки разлетятся. А нет, не разлетятся. Отметил я непокорство воздушной стихии. Ветер, ощущая мое возмущение и тревогу, их подхватил и превратил в мелкую пыль. Небольшая пылевая буря должна была накрыть эти земли, но и ее ветер просто сдул. «Если тебе не сложно, мой могучий друг, доставь ко мне этого любителя посредственных заклинаний с пафосными названиями». Обратился я к элементалю, который был настолько силен, что действовал отчасти по своей воле в этой битве с чужеродной магией. Огромная полупрозрачная рука врезалась в остатки горы и сжалась в кулак, а после пронеслась над полем битвы в мою сторону и бросила к моим ногам полуживого сэра Григори. «Карр! А я говорил, карр!» Приземлился рядом Каркарыч, злорадно смотря на повелителя соседнего дикарского королевства. «Твои войска разбиты, Карр! Ты сам повержен, Карр! Твои маги, что выжили, в ужасе убежали прочь, Карр! Ты хотел захватить бесполезный город, а теперь потеряешь все свое королевство, Карр! Ну и кто теперь дурак, Карр?» «Мы никогда не сдадимся!» Из последних сил произнес Григори и, рухнув лицом в землю, отключился. «Каркарыч, может, объяснишь уже, как мы до всего этого докатились?» Сутками ранее. Запыхавшаяся элита баронства, которая еще не знала о том, что она на самом деле новая элита пока не существующего королевства Данского, еле вползла в город. Люди были измотаны физически и морально. Не раз и не два им приходилось в прямом смысле преодолевать огненную полосу препятствий, особенно отстающим. И так уж получалось, что в тех случаях, когда сил не хватало, и они уже были готовы сгореть в огне этого садиста Багрова и его сумасшедшей Таши, на помощь бедолагам приходил Люмин. Хотя правильнее будет сказать «приплывал». Из огня люди попадали в воду, и словно тонущие котята, с огромным трудом, превосходя собственные пределы и лимиты, едва ли не калечась, они всплывали и медленно гребли в сторону берега. Берегом был назначен медпункт тренировочной площадки, появившийся прямо посреди чистого поля. А рядом протекал ручей, насылала орду комаров болото, разбивались колени уставших бойцов о каменистое поле, и вообще, как сказал один из них, никогда бы не подумал, что окрестности Бурова могут пытаться нас убить столькими способами. Они носились по кругу, проверяя пределы своих возможностей. Люди выбывали один за другим, сломленные и опозоренные собственной слабостью. смотрели за тем, как ожидают конца этого ада подписавшиеся на тренировку соратники и стыдливо опускали глаза. Постепенно доходяг становилось все больше. И каждые несколько минут число людей, не понимающих, откуда берутся силы в тех безумцах, что, обливаясь потом, продолжают терпеть все эти мучения, росло. Вскоре и элитные бойцы начали отваливаться. Присел с выбитым коленом и разодранным локтем щитовой, потому как не успел применить свой отточенный годами практики магический щит. Настолько его мозг был перегружен контролем умирающего от невыносимых нагрузок тела. Постепенно начали выбывать наемники Багрова, которые обосновались в буром по его воле и стали выполнять все его приказы. Многие удивлялись тому, что они на самом деле настолько сильны и квалифицированы. Даже две девушки боролись до последнего, не желая упасть в грязь лицом. В то же время элитные гвардейцы Бурова отправлялись на покой. Один из солдат, что пережил штурм и падение столицы баронства, настолько не хотел сдаваться, что, упав, когда его ноги схватила судорога, он продолжил ползти через тлеющее от свирепости Таши каменное поле, цепляясь пальцами за горячие булыжники и трещины в земле. Пока его, орущего от негодования, не унес люмин. Единственное, кто веселился, это Агма. Вот уж кто мог радостно побегать и попрыгать, составляя компанию даже не вспотевшему Багрову. Сергей не просто вел всех вперед, личным примером показывая тот уровень, к которому они должны стремиться, но еще и успевал от скуки подкачаться, ожидая, пока все приплетутся к очередной точке отсева слабых духом и телом неженок. Его любимый издевательский прием — отжимание на одном пальце, стоя вверх ногами. Так он обычно и встречал всех, чередуя пальцы после пробежек. Одним из последних сдался добровольно присоединившийся Сухой и заявил, что Багров — больной на голову ублюдок, решивший сломать и превратить всех в инвалидов. На это будущий король справедливо заметил, что вообще-то это просто разминка, и после нее все займутся восстановлением. Еще 5 минут спустя сдался и сам барон под аплодисменты закованного в гипс наблюдателя зверя. Никто и представить не мог, что барон не только как маг и правитель хорош, но еще и физически способен на такие удивительные вещи. Позднее он признался, что был сломлен еще в самом начале, и только используя магию и превратив свое тело отчасти в камень, смог выдержать эти нагрузки. Да, он был медленный, но упорный. И вот пришло время восстанавливаться, и тут началось какое-то таинство. Призвав парочку элементалей, Багров построил деревянный шатер, в который вошли Таша и Люмин, а еще отвечающий за медицину Бизон из отряда наемников. Спустя 10 минут по воздуху начали влетать в шатер аптечки, пучки трав и много чего еще. Матрас, дужки железной кровати, ножки от нее, пружинное основание, алкоголь, шоколадки с конфетами. Люди начали оживать от одного этого вида. Мало кто понимал, что это эльки пашут изо всех сил, пытаясь притащить все то, что понадобится для обещанного чудодейственного оживления, истерзанных мучительной тренировкой тел бойцов. Вскоре начали звать всех по очереди. Очередь формировалась, исходя из степени повреждений, полученных за время тренировки. «Так, ты входи!» Выйдя из-за ширмы и дымясь от радости, указала рукой Таша на самого болезного. «Ну уж нет!» Проявила несдержанность Анна и, проигнорировав все предостережения, вошла в шатер первой. Прошло меньше 10 секунд, как она с криком выскочила наружу, держась рукой за свою сокровенную филейную часть. «Больно же!» Она с обидой в глазах посмотрела на отца. «Па, меня укусили!» «Кто? Багров? За...» Ужаснулся он, уже представляя, как из-за несдержанности дочери его репутация падает в пропасть. «Нет, Агма, очень больно, сделай что-нибудь!» Потребовала девушка, надеясь, что папа выручит. И он не подвел. Ни Анна, ни Сухой, ни другие свидетели не поняли, откуда в его руке взялся ремень. Но очень скоро Анне пришлось вновь кричать. В этот раз она с криком «Убивают!» и, держась уже за обе филейки, показала, что не так уж сильно и устала во время тренировки. Ну, либо сама успела восстановиться. В любом случае, бежала она быстро. Намного быстрее отца, кричащего ей о репутации рода и грозящего устроить ей экзамен по этикету и всем прочим прелестям аристократического мира. Пока все отвлеклись на это вызывающее приступ смеха выступление, первый человек уже оказался в палатке. Его едва ли не внесли, настолько было ему тяжело и плохо. Никто не знал, что происходит в шатре, но звуки доносились оттуда тревожные. Почти 20 минут там творилось нечто, отчего пациент то вскрикивал, то ойкал, то прямо во все горло орал. Но прошло не так много времени, как первый больной едва ли не пинком был выпихнут наружу, живой и практически невредимый. Да, кое-где был виден пластырь, рука перемотана, рассечение на лбу обработано зеленкой и тоже заклеено, бинты выглядывали из-под одежды. Вид у бойца был такой, словно он из мясорубки выбрался. Но стоял свежий и полный сил, хлопал глазами и не понимал, как такое вообще возможно. «Стой! Забыл леденец! Давай, приятного аппетита! Быстрые углеводы для поддержания силы и энергии очень даже полезными будут. Боль, к слову, вернется завтра. Лучше бы тебе выспаться заранее», — предупредил Бизон с горящими от возбуждения глазами. «Следующий!» «А можно мне хотя бы не петушка?» — попросил боец, протягивая карамельную сладость. «Соси, что дали. Нет времени. И так куча людей ждет помощи». Отмахнулся рукой лекарь и вернулся в обитель, где перед ним открывались таинства экстренной реанимации уставших до смерти бойцов. Один за одним люди входили и с каждым разом все быстрее и быстрее выходили наружу, обмазанные спиртиком, обмотанные бинтиком и держащие сладкий подарок в руках. Люди пытались узнать о прошедших таинства живчиков, что там такое их всех ожидает, но все они отвечали расплывчато. Говорили, что сами не до конца понимают, и что пытаться объяснять им запретили. А происходило там самое обычное обучение стажеров одним мастером, который многие годы на собственных и чужих телах отрабатывал навыки как убийства, так и спасения. Знание физических особенностей человеческого тела у Сергея было запредельным, таким, что даже местные светила медицины могли бы позавидовать его широкому опыту. Багров не афишировал, но за время в интернете скачал и бегло перечитал 4 медицинских справочника, просто чтобы понять разницу между его личным опытом и тем, что местные врачи называют медициной. Очень часто за свою жизнь в родном мире люди оказывались ему должны, и плату за долги он любил получать, если не верностью и преданностью, которая могла в один миг испариться из-за коварства человеческого и угроз от самого мира, то хотя бы знаниями. Знания, пока он живет и здравствует, будут с ним. Тайные техники, опасные практики, секретные методы исцеления. Многое он испытывал на своих врагах, чтобы научиться. А когда все начинало получаться, он и на себе, и на союзниках начинал использовать. Так он выжимал из себя и погибающего мира максимум. Сейчас настало время передать часть этих знаний, самые эффективные из безопасных, его сторонникам. Бизон — умный парень, хоть и здоровый верзила, способный сломать человека одним ударом. Вообще он был прекрасным мануальным терапевтом, неплохим массажистом. Стоило Сергею об этом узнать, как в его голове созрел план. Сочетая силы Таши и Люмина, которые помогали то взбодрить или согреть мышцы, то успокоить нервные окончания, а также навыки Бизона, Багров создал универсальный метод быстрого физического восстановления, где вся троица была при деле. Он мог бы делать все сам, благо силы стихии в базовом виде откликались на его призыв, а знания были такими, что здоровяку Бизону захотелось взять листик, ручку и прослушать пару часов лекций. Но Багров настоял на практике. Осторожно улегшись на кровати с бокалом вина в одной руке и фруктами в другой, Сергей, словно дирижер, руководил троицей и объяснял азы, восстанавливающие организм науки, из последних сил сопротивляясь сну. Он уже несколько раз особым способом помогал себе взбодриться. Но чем дольше он откладывает, тем страшнее будут последствия. Сергей знал это. Знал, что ночью его тело защищает интересы и жизнь хозяина самостоятельно. Наполовину выключенная нервная система и мозг входят в особый ритм жизни, пока другая половина отдыхает. Он делал исключение и демонстрировал мастер-класс, только когда в шатер заходили молодые и красивые девушки. Заодно останавливал Агму, которая почему-то решила, что раз Анну приказали цапнуть ее магическими зубами за одно место, то и остальных красивых девушек тоже надо обязательно наградить подобной отметкой. Впрочем, обе наемницы магией не обладали, так что в худшем случае они бы испытали дискомфорт. Бизон грустно вздыхал, провожая взглядом лучащихся счастьем и раскрасневшихся Викторию и Софию. И даже слегка отчитал их на прощание, заявив, что стонать во время базового массажа вообще-то не обязательно. В ответ он услышал смешки и обидные замечания по поводу его пальцев, мол, не сравнивай свои сосиски и чудные руки Сережи. А Сережа лучился довольный, как кот, наевшийся сметаны, и подумывал, что было бы неплохо все же познакомиться с наемницами чуть поближе, когда-нибудь, когда он проснется. Таша с усмешкой сказала, что если надо, они могут и выйти все из шатра на 10 минут. А Сергей в ответ заметил, что если в ее прошлой жизни все мужчины, о которых она шепталась с подружками на светских раутах, были скорострелами, то он к ним не относится. «Я бы проверила. Будь живой из плоти и крови», заявила ему Таша, соблазнительно проводя рукой по бедру. Агма вопросительно глянула на своего человеческого друга, уточняя, надо ли ей укусить Ташу за то же место, что и Анну. А Люмин от такого открытого флирта Таши водой поперхнулся. Сергей с задумчивым видом посмотрел на кокетливую огненную красотку и сказал, что это в целом устроить можно, только придется нарушить многие общепринятые моральные устои. Таша от этих слов, впрочем, как и Люмин, оказалась в ступоре, пытаясь понять, шутит ли так ее создатель, издевается над ней или реально может сделать даже такое. Сергей проигнорировал град обрушившихся на него вопросов и потребовал продолжать прием, заявляя, что магия способна на многие чудеса, но она берет за это свою плату. И порой эта плата чрезмерная. Сказал, что в его мире практиковали много различных магических искусств, проводили всякие опасные эксперименты, что должны были вознести человека на престол мироздания, сделать равным самому Богу. И вот итог. Он здесь, а его родной мир проводит санитарную чистку от человеческих паразитов. С этими словами он вернулся на кровать и, посмотрев еще один сеанс, велел продолжать в том же духе. «Таша!» «Да, господин?» Взвинченная новостями девушка с горящим сердцем посмотрела на Сергея. «Я сейчас усну. Твои руки дрожат, а сердце пылает. Успокойся. Если я смогу подарить тебе живое тело и новую жизнь, ты узнаешь об этом первой. Пока это лишь мечта, и для меня тоже». «Хорошо, я постараюсь». «Люмин, как обычно, пока я сплю, постарайтесь ни во что не вляпаться. Но если какая беда, просто тащите меня к ней, прямо на кровати». Несмотря на тяжелеющие веки, донес Багров до элементалей и отправился в страну грез. Ожидающие восстановления люди постепенно подходили к концу, и весь город бурно обсуждал свои ощущения, посасывая леденцы. Один лишь Сухой с грустью смотрел на эксклюзивные сладости из столицы Славии, привезенные на переговоры тайным дипломатом императорского двора, что отбыл обратно с докладом сразу после застолья с Багровым. А вскоре вернулся Ворон и накаркал на их головы кучу проблем. Королевство Гизель. Дворец двух министров. Министр войны и министр мира, отвечающие за то, чтобы на этом континенте слова «война» и «мир» использовались исключительно в соответствии с кодексом, подписанным всеми семью императорами Альянса, впервые за месяц встретились один на один. И причина для этого у них была весьма любопытная. По тайной связи к ним двум напрямую пришел запрос от императора Славии с просьбой о согласовании создания нового субъекта империи. Такое уже происходило множество раз, и все империи так или иначе договаривались или хотя бы уведомляли, если речь шла о трансформации земель, передаче прав наследования, назначении новых потомственных аристократов на должности, которые были отмечены как ответственные за войну и за мир в кодексе, оригинал которого хранится в подвале министерства. Но в этот раз правитель династии Мирских придумал нечто новое и слегка выходящее за рамки, описанные их кодексом. «Значит, он хочет создать государство-прокладку между своими землями и землями дикарей?» С любопытством читал министр мира распечатку подробнейшим образом изложенного предложения императора Славии. «Не просто прокладку. Прокладкой служит Кладоморское княжество. Он хочет создать условно-нейтральное государство, которое будет торговать, вступать в дипломатические отношения и в целом вести себя как независимое государство с гарантиями защиты его территории от посягательств других империй. Это звучит как нечто, противоречащее самой сути наших отношений и стратегии уничтожения архаритов. Если что, я против». «Я пока тоже склоняюсь отказать ему. Но с другой стороны, я тут задумался. У нас сейчас всплеск перебежчиков из приграничных государств архаритов». «Шпионы!» — скривился министр войны. «Не только. Есть и те, кто просто проиграл нам культурно и пожелал жить в цивилизации, распробовав все плюсы технологически развитого мира. Как я и говорил, ключ к сердцам дикарей — это получение ими удовольствия». «Даже если и так, то что?» «Святослав, судя по всему, хочет заняться внутренними делами, и на войну у него не хватает сил. Он хочет посадить на трон марионетку, которая будет якшаться с дикарями, воевать с ними, уничтожая одних и поддерживая других, и заодно показывать им прелести цивилизации. Если бы он пытался сделать это силами одного из своих княжеств, это было бы нарушение. Но если это условно независимое королевство, как он предлагает, захватить сердца и души туземцев, чтобы их руками захватить власть над землями для империи и уничтожить угрозу со стороны архаритов на западной границе. Дерзко, но мне даже хочется узнать, что из этого выйдет». «Ничего не выйдет, потому что нет человека, который смог бы потянуть такое. Кого признают и не сожрут дикари? Кто захватит власть и авторитет среди аристократов Славии? Разве что переманить на нашу сторону одного из правителей архаритов. Но кто там есть из наиболее сильных? Аслан? Рюго? Или, может, хочешь предложить эту тварь Григори?» Прокашлялся второй министр, загадочно улыбаясь. «Ты не смотрел последние сводки разведки, да?» «И Слави? Нет. А что там может быть необычного?» «Тогда я тебе даже помогу. Вот, нужные страницы я отметил». «Что еще за Сергей Багров? Первый раз слышу». «А это очень интересная звездочка, свалившаяся на нашу голову с небес и желающая на нас работать». Министр войны открыл досье и завис широко открытыми глазами, таращась на данные. «Рейтинг угрозы 10 баллов с плюсом? Он что, может угрожать безопасности и жизни всего континента? Или это какая-то ошибка?» «Думаю, тебе лучше посмотреть записи его подвигов», — ответил министр мира. «Он опасен, но он разумен, и его желания могут быть использованы на благо империи. Мы можем раздавить архаритов уже в этом веке. Но да, есть определенные риски». «Кто еще знает о нем?» «Пока шепчутся по углам, но скоро разразится буря». «Почему?» «Разведка Святой Империи узнала, что он играючи очищает территорию от остатков духовной проказы, и что там, где он прошелся, клирикам и святошам делать нечего. Я это в отчете тоже выделил для тебя, брат. Это бросает вызов их догмам, противоречит священному писанию, подрывает божественное право. Они не потерпят подобное». В руке министра войны появился телефон, и он набрал жену. «Дорогая, имей в виду, я буду поздно. Возможно, даже не завтра. Нет, не война, пока сам не понимаю. А ты знаешь, если я чего-то не понимаю... Ага, поздравь их от меня. Скажи, что я сожалею, что не смог прийти». Он не стал говорить своей супруге фразу, от которой она приходила в неистовство, но мысленно не раз повторил, что кодекс превыше всего. А в данном случае многие положения кодекса могут быть нарушены, и все из-за одного иномирца.